У нас сегодня заключительное собрание по служению очищения от священия. И вторая сторона – сегодня хлебопреломление. Прежде чем прочитать текст Священного Писания, друзья, я хочу наше внимание сосредоточить на вопросе нашего личного спасения. Что мы должны сделать, чтобы спастись? Этот вопрос беспокоил многих людей в древности. При жизни Иисуса Христа, при жизни Иоанна Крестителя, люди приходили и спрашивали, что нам делать, что нам делать. Друзья, в дни апостолов, когда Иисус Христос уже вознесся, и даже в день Пятидесятницы написано, слыша это, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи-братья. Братья и сестры, если бы мы сейчас задали вопрос, что нам делать, чтобы спастись, как бы мы отвечали? Наверное, много было бы ответов на наших устах или в наших мыслях. Ну, скажем, нужно покаяться, как и Петр в день Пятидесятницы сказал, что нужно покаяться. Еще что нужно сделать, чтобы спастись? Нужно креститься. И Христос говорил, и в день Пятидесятницы Петр говорил, покайтесь и докрестится каждый из вас. Друзья, чтобы спастись, нужно веровать. Когда апостол Павел и Сила были в темнице, и затем Бог так сделал, что они освободились, то темничный страж спросил, что нам мне делать, чтобы спастись. Ему сказали, что нужно веровать, и спасешься ты и весь дом твой. Друзья, чтобы спастись, нужно жить свято. Написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Но если чуть-чуть перефразировать, друзья, а что не нужно делать, чтобы спастись? Что не нужно делать? Вот об этом я сейчас и прочитаю. Что не нужно делать, чтобы спастись? Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. «Не судите, да не судимы будете». Братья и сестры, вот что не нужно делать, чтобы спастись. Не нужно судить. Эти слова сказал Иисус Христос. «Не судите, да не судимы будете». И также Иисус Христос сказал, что если человек судит, то он себя осуждает. И еще, друзья, написано, что верующий в Сына Божия на суд не приходит. Но если человек верует в Сына Божия и осуждает других, я понимаю, что на суд приходит, если осуждает других. Друзья, почему я об этом сейчас решил поговорить? Во-первых, потому что понимаю, что осуждение – это один из распространенных грехов последнего времени. Собирается в одном или в другом месте, вдвоем или втроем, и очень часто верующие бывают осуждают других. Для некоторых даже излюбленная тема – поговорить о ком-нибудь. И вторая сторона, она, друзья, вот церковь прошла очищение, освящение. И, возможно, кто-то так привык немножко смотреть, ну как у другого брата или сестры дело обстоит, скажем, с поведением, или с разговором, или с внешностью, или еще как-то. Братья и сестры, все-таки хотелось бы, чтобы мы не сосредотачивали наше внимание на том, чтобы судить. Это очень плохо. Я не о том говорю, чтобы обличить или помочь, говорю о том, чтобы не судить. Апостол Павел говорит такие слова, что грех осуждения – это грех неизвинительный. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Ибо судя другого, сам делаешь то же. Так часто бывает, что человек поступает хуже, чем другой, но не видит свои поступки и осуждает другого. Братья и сестры, я постараюсь кратко изложить несколько принципов, как избавиться от осуждения. Потому что бывает, что человек, зная, что он осуждает, и хочет освободиться, и бывает, он кается, но у него никак не получается. Друзья, я на некоторые практические вещи хочу обратить вместе с вами внимание, как избавиться от осуждения. Во-первых, видеть в людях хорошее. Дьявол старается и усердствует научить нас видеть в людях плохое. Друзья, а в каждом человеке есть что-то плохое и что-то хорошее. Мне кажется, даже в самом отвратительном человеке, простите за так, ну, слово может не очень удобное, у него все равно есть что-то хорошее. И вот если бы мы научились видеть в людях хорошее, нет-нет, я не хочу сказать, что мы не сможем видеть плохое. Мы все равно будем видеть и плохое. Мы не можем не видеть недостатки других. Друзья, но все-таки научиться видеть в людях сначала хорошее. Сначала хорошее. Это нам поможет избавляться от осуждения. Друзья, я хочу посмотреть вот на страницах Священного Писания вместе с вами, что Бог в человеке видит сначала, плохое или хорошее. Вот я прочитаю, может быть, два, а может быть, три места Священного Писания. А может, что-то устно скажу. Книга Судей Израилевых, 11 глава. Прочитаю о не очень известной личности. Этого человека звали Иефай. За него достаточно много сказано, но я прочитаю два или три всего стиха. Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих. Братья и сестры, вот я прочитал за Иефая. Что у Иефая было плохое? Было у него что-то плохое или нет? Я сразу скажу, друзья, у нас сегодня последнее собрание, поэтому мы чуть длиннее скажем, чем положено. Ничего так, да? Ну, не очень длинно, ну так, среднее. Братья и сестры, что у Иефая было плохое? Скажу. Он был сын блудницы. Это было плохо. Возможно, сегодня на этот вопрос не так смотрят строго или остро. Возможно, сегодня даже не обращают внимания. И даже мы, верующие, скорее всего, не очень бы обращали внимание на этот вопрос. Но в древности на это обращалось очень большое внимание. Он был сын блудницы. Написано, что такой человек не мог войти в общество Господне. То есть он не мог быть свободным в храме. Он не мог быть в обществе, там, где собирались, ну, скажем, верующие. Друзья, принцип отношения людей к такому человеку написано, когда подросли его братья, они изгнали Иефая из дома его отца. Они сказали: «Уходи отсюда, потому что ты сын чужой женщины. Ты не наследник в доме нашего отца». Друзья, такой человек не мог пользоваться наследством отца, потому что он был сын другой женщины. Друзья, вот так вот относились люди. Написано: «Иефай убежал от братьев своих». А в общем-то печальные слова также, друзья. «Иефай убежал от братьев своих и жил в земле Тов». Написано: «Вокруг него тут же в скорости собрались негодные люди». Братья и сестры, а что у Иефая было хорошее? Было что-нибудь хорошее? Написано: «Он был человек храбрый». Братья и сестры, что сначала написано, что он был храбрый или что он был сын блудницы? В принципе, можно было написать: «Иефай галаадитянин был сын блудницы, он был человек храбрый». Разве это не одно и то же, чем как я прочитал? Вроде бы нет. Друзья, но здесь подчеркивается отношение Бога к этому человеку. «Иефай галаадитянин был человек храбрый, он был сын блудницы». Друзья, я Библию читал с детства, и с детства мне Иефай нравился. Хотя у него был вот этот крупный недостаток в его происхождении, но он мне нравился тем, что он был человек храбрый. Если всю историю Иефая прочитать, кстати скажу, друзья, люди его отвергли. Бог его отверг или нет? А Бог его не отверг. Бог его использовал для того, чтобы израильтяне могли под его руководством одержать победу над врагами. Его использовал Бог. Кстати, если прочитать его историю, это очень интересная история. Вы можете это сделать дома, даже те, кто не знаком еще с этой историей. Друзья, Иефай Богу молился и просил у него силы, чтобы одержать победу. И когда победа была одержана, он Бога благодарил. Он знал, что это не он сделал, в смысле не Иефай. Он знал, что это не силой плотской мышцы была достигнута победа. Он знал, что это сделал Бог. То есть он верил Богу. И его обет, и его отношение к обету, друзья, это подчеркивает, что Иефай был неплохой человек, хотя у него был один крупный недостаток. Друзья, Бог в Иефае видит сначала хорошее, что он был человек храбрый, а потом отмечает, что у него было и что-то плохое. Возможно, кто-то скажет: это игра слов, так написал или не так написал. Братья и сестры, я подтверждение прочитаю еще один текст Священного Писания. Еще за одного человека, тоже не очень известного, этого человека звали Нейман. Четвертая книга царств. Пятая глава. На этом фоне наших рассуждений вы уже можете и слушать, или следить. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Братья и сестры, вот за Неймана как написано, что у Неймана было плохое, что он был прокаженный. Мы скажем, ну он же не виноват, ну прокаженный, подумаешь, немножко больной. Друзья, это не немножко больной. Прокаженный у израильтян, он не только не должен был войти в общество Господне, он не должен был близко подходить к здоровым людям. Если бы мы были израильтяне и жили 2000 лет назад, то прокаженный человек не мог бы находиться в доме молитвы. Он не мог бы находиться даже на территории дома молитвы. Он бы должен был где-то там далеко, и если бы кто-то вздумал к нему подойти близко, он должен кричать «Нечист, нечист!». С прокаженными сообщаться было нельзя. Братья и сестры, мы скажем, Нейман, он не был израильтянином, поэтому к нему отношение должно было быть другим. Друзья, все равно он был болен заразной болезнью. И общаться с ним было чрезвычайно тяжело. Он и сам мучился, и это было большое неудобство для его домашних. Он был прокаженный. Друзья, что у него было хорошее? И на что сначала обращает внимание Бог? На хорошее или на плохое? Я еще раз прочитаю этот стих и уже больше комментировать не буду. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин. Братья и сестры, вот это прочитать, и уже как будто даже не видно, что он был прокаженный. Так же, да. Он был храбрый, уважаемый, отличный воин. Он был уважаемый. И, кстати, скажу, через него Господь дал победу сириянам. Он не был израильтянином, он был сириянин. Но Бог им пользовался. Господь через него дал победу сириянам. Братья и сестры, я помню, как-то на воскресном собрании у нас в церкви приходит мне записка. В записке написано: «Скажите, пожалуйста, Самсон на небо попал или нет?» Вы знаете, я удивился такой записке, никогда не получал. Самсон на небо попал или нет? А я и сам не задумывался, попал ли Самсон на небо. Кстати, я не про Самсона, друзья. Но все вы знаете личность Самсона и какие у него были поступки плохие, скажем, плохие. И, в принципе, я мог бы эту записку смять и выбросить, и второй раз, наверное, она бы уже не пришла. Или я мог бы сказать, что, извините, у нас вопросы задаются вечером. В нашей церкви на вечернем собрании можно задавать вопросы, любые. Писать записку, и получишь ответ. А это было утреннее воскресное собрание. И вы знаете, все-таки мне почему-то захотелось разобраться, попал Самсон на небо или не попал. И вы знаете, друзья, я так вот почти машинально, Бог положил на сердце, видимо, открываю послание к евреям и читаю. Это 11 глава, послание к евреям. В этой главе написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Енох был переселен, потому что получил свидетельство, что угодил Богу. Верою Авраам, верою Сара, верою Исаак, Иаков, Иосиф, верою Моисей». А потом написано, что еще скажу? «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». И дальше, и дальше, и дальше. Друзья, и я удивляюсь, какой наш чудный Бог, что верою и Самсон, верою и Иефай, и Гедеон, и многие личности, о которых мы, не так очень высокого мнения были, оказывается, они верою побеждали Они верою избегали, они верою жили, и они не без нас достигнут совершенства. Братья и сестры, вот какой наш чудесный Бог, как Он смотрит на человека, как смотрит на человека, отмечая не только отрицательное, но сначала положительное качество. Братья и сестры, хочу, чтобы этот урок мы взяли и для себя. Вот здесь вот сидит, ну, наверное, 350 человек, а может, чуть побольше. Кого-то мы знаем, кого-то нет, кого-то узнаем позже. Вот если бы мы научились друг друга не только видеть плохое, но хорошее. И сначала хорошее. Друзья, Бог об Израиле говорит: «И как ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя». Это кто дорог в его очах и многоценен? Это Израиль. Это тот Израиль, который роптал. Это тот Израиль, который восставал против Бога. Тот Израиль, который плясал вокруг тельца. Друзья, но они каялись, и Бог снова прощал. И снова прощал, и этот Израиль был дорог для него и многоценен, потому что он любил его. Друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы друг для друга были дорогими, многоценными, и чтобы мы любили друг друга и старались друг друга видеть сначала хорошее. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание? Слово Божие говорит: будьте снисходительны друг к другу. Иметь снисходительность или снисхождение. Что такое снизойти? Что такое снизойти? Друзья, слово «снизойти» в русском языке, да и в некоторых других, означает спуститься вниз. Спуститься вниз, в смысле на уровень собеседника. Вот, например, я сейчас стою повыше. Чтобы снизойти, мне надо вот так вот вниз и где-нибудь рядышком присесть. Снисходить. В книге притчей написано: слава для человека быть снисходительным к проступкам. Слава для человека. Я, братья и сестры, напомню один фрагмент из ситуации из жизни Неемана. Этого самого отличного воина, замечательного прокаженного человека. Когда Нейман отправился в Израиль к Елисею, чтобы исцелиться, то слуга Елисея Нейману сказал: «Пойди окунись 7 раз в Иордане, и будешь чист». Нейман не поверил. Он думал, что пророк выйдет к нему навстречу, возложит руки на больное место, призовет имя Бога Небесного, и Бог исцелит его проказу. Друзья, а получилось совсем иначе. Он возмутился и сказал: «Разве реки Дамаски, Авана и Фарфар не лучше ли всех вод израильских? В смысле, я и там мог бы окунуться 7 раз». Друзья, а слуги ему говорят: «Слушай, господин, разве что-то многое от тебя попросил пророк? Ну, пойди окунись». То есть мысль такая: ну попробуй, а вдруг получится. Друзья, и он попробовал, окунулся 7 раз, смотрит на себя. Нету проказы, нету проказы. Радость большая, ликование, я не знаю, может, он там подпрыгивал, скакал, ликовал, отправляется к Елисею и подарки дает. И подарки дает. А Елисей отказывается, потому что исцелил не Елисей, а Бог. И тогда Нейман говорит: «Позволь, господин мой, взять из земли израильской столько земли, сколько снесут 2 лошака». И теперь я буду только Богу живому поклоняться, потому что нет другого Бога, как только Бог Израилев. Но только вот о чем я тебя попрошу. Когда мой господин, царь сирийский, пойдет в дом Римона для поклонения и опрется о мою руку, и я немножко вместе с ним поклонюсь, то пусть Господь простит раба твоего». Братья и сестры, а давайте вот чуть подумаем, как бы мы отнеслись к просьбе Неймана, а? Вот если мой царь пойдет в дом Римона, это, видимо, дом, где идол Римон стоял, и поклонится, и об мою руку обопрется, и я чуть-чуть поклонюсь. Братья и сестры, но я вам скажу, как бы я сказал. Я бы сказал: упаси Бог, чтоб ты ходил в дом Римона. А если мне голову за это отрубят, пусть голову отрубят, но в дом Римона не ходи. Друзья, так примерно все бы мы мыслили, да? А Елисей ему говорит: иди с миром. И ничего не сказал. Я, конечно, братья и сестры, я не хочу здесь подать мысль о компромиссах по отношению мира. Я не об этом речь веду. А в общем-то я веду речь о снисхождении. Научиться снисходить. Не в том смысле снисходить грехам или не обличать, или не помогать. Нет, друзья. Но бывает, что человек ошибся, и мы можем очень строго судить человека за его ошибку, хотя сами ошибаемся чаще. У нас в церкви есть один брат, он врач. Работает на скорой помощи уже 30 лет. И вы знаете, он такую историю маленькую рассказал. Вот я эту историю как-то отмечал. Вот что захожу, говорит, в комнату, вызвали к больному. Захожу в комнату, а там больной ребенок. И ребенок задыхается. И я, говорит, не пойму, почему он задыхается. Смотрю, все взрослые ходят нормально. Подумал, может быть, в комнате газ. Но я, говорит, мысль мелькнула одна. Я присел на корточки и сделал свою голову на уровне с головой ребенка. И тут же почувствовал угарный газ. То есть угарный газ тяжелее воздуха, и он был вот так вот на уровне детской кроватки. И ребенок вот-вот умрет, а те, кто повыше себя иначе чувствуют. Друзья, я здесь вот какую мысль. Снизойти на уровень, попробовать поставить себя рядом. Как ты себя в этой ситуации поведешь? Однажды к апостолу Петру подходят собиратели дидрахм и спрашивают: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» А Петр говорит: «Даст, даст». Братья и сестры, как вы понимаете, правильно Петр сказал или нет? Я скажу, поспешил. Как надо было бы поступить? Ну, подойти у Иисуса Христа и спросить: «Учитель, ты не дашь ли дидрахмы?» Там дидрахмы спрашивают. Или этих людей направить? Пойдите у него спросите. А Петр поспешил. Говорит: «Даст». А Иисус Христос спрашивает: «Симон, с кого берут подати, сынов или с посторонних? Не с посторонних ли?» «Да, с посторонних. Итак, сыны свободны?» «Свободны. Но чтобы не соблазнить их, пойди дай им дидрахмы за тебя и за меня». Друзья, а где дидрахмы взять? А можно было сказать: «А возьми, где хочешь, у меня нету. Вот ты им пообещал, вот и дай им дидрахмы». Братья и сестры, нет. Иисус Христос не так поступил. Он сказал: «Возьми удочку, пойди закинь в море, вытащишь рыбу, откроешь рот, а там статир. Возьми статир и заплати за себя и за меня». Братья и сестры, а Христос укорил Петра или нет? Не укорил. Не укорил. Он даже помог ему, как выйти из этого положения. А почему за тебя и за меня? Почему за Фому и за Матфея не надо давать? А потому что Фома и Матфея не обещал. Ты обещал, вот и заплати. За меня и за себя. Братья и сестры, честь для человека, точнее, слава для человека, быть снисходительным к проступкам. Чтобы избавиться от осуждения, надо стараться видеть в людях хорошее и научиться людям снисходить. И последняя моя мысль, братья и сестры, это если ты видишь человека слабого, который часто ошибается, то вместо того, чтобы его осуждать, ты ему помоги избавиться от ошибок или избавиться от проступков. Братья и сестры, об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 12 главе. И в 14 главе он пишет, что церковь Христова – это как организм человека, в котором есть слабые члены и сильные члены. Чаще ошибаются слабые или сильные? Чаще ошибаются слабые. И вот сильный член, он должен помочь слабому. И даже написано, о слабых прилагается больше попечения, чем о сильных. И слабые члены или неблагообразные, они более благовидно покрываются, чем благообразные. Братья и сестры, так в теле человека. Ну а как в Церкви Христовой? В Церкви Христовой тоже есть слабые и тоже есть сильные. Если бы мы научились помогать слабым. Написано, если брат твой обеднеет у тебя, то ты поддержи его. Пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил тобою. Друзья, у меня две руки, правая и левая. Правая рука более способна, чем левая. Скажите, ну а если я возьму молоток и ударю по пальцу левой руки, что я буду делать? Я буду сразу же, буду правой рукой как-то вот помочь, чтобы боль как-то прошла, или там бинтовать буду, или там ремонт какой-то делать, или что-то еще. Друзья, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге. Одинаково. Написано, двоим лучше, нежели одному. Потому что один может помогать своему товарищу. Братья и сестры, так вот и в Церкви Божией. Если кто-то слабый, если ты видишь, что брат или сестра часто ошибаются, то ты ему помоги, молись за него, окажи ему помощь, подай ему руку, когда ему будет очень трудно, и Господь поможет выправляться. Я один пример такой приведу, друзья. Однажды на библейских курсах в Москве мне приходилось быть, и там вот было собрано 40 человек служителей. И во время знакомства надо было, чтобы каждый служитель рассказал о себе, кем он был, в какой семье воспитывался, как он уверовал, и как вот немножечко формировался его христианский путь. И вот один брат поднимается и рассказывает: «Братья, я воспитывался в нехристианской семье, мои дедушка, бабушка, папа, мама были неверующие. И вот так вот мне попало в руки Евангелие, я уверовал, начал возрастать, нашел верующих, посещал собрания, но у меня была одна трудность, я не мог избавиться от одного греха. Я молился, я постился, и все равно не мог избавиться. И я просил: Господи, укажи, как избавиться, чтобы я мог победить грех. И говорит, однажды открываю Евангелие и читаю: если рука твоя соблазняет, отсеки ее, если глаз соблазняет, вырви его». Ну, я решил отсечь руку. В самом прямом смысле слова решил отсечь руку. Взял топор, помыл его хорошенько, спиртом лезвие протер. Вот руку свою подготовил, так спиртом обработал. А потом думаю, ну, руку отсеку, а вдруг много будет. Отсеку сначала палец, а если не поможет, потом руку отсеку. Помолился, положил палец на пенек, размахнулся топором и рубанул. Закрыл глаза и рубанул. И вы знаете, отсек. Не палец, только кончик ногтя отсек. Так, ну чуть-чуть. Ну чуть короче палец стал там на 5 миллиметров. Он даже палец нам показывал, чуть-чуть укороченный. А братья смеются: так ты же, говорит, специально по кончику пальца рубанул. Говорит, братья, да не специально. Закрыл глаза, а рука сама чуть-чуть правее взяла. А я думаю, так, конечно, это нормально, что правее. Разве может правая рука отсечь левую? Нет, конечно. Это же члены друг другу. Братья и сестры, мы же тоже члены друг другу. И вот если бы как рука одна о другой заботится, как мы себя приводим в порядок, расчесываемся или умываемся и прочее, вот если бы мы научились так заботиться друг о друге. Братья и сестры, одна женщина такие слова хорошие сказала: мы умрем и будем, как вода, вылетая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не хочет отвергнуть, хотя и отверженного. Бог не хочет отвергнуть, хотя и отверженного. Чтобы мы могли видеть вот человека отверженного, человека, которому никто не хочет помочь, который ошибается и спотыкается, и молиться о том, чтобы Бог дал нам такую способность помочь такому человеку. Братья и сестры, я хочу повторить эти три принципа, как избавиться от осуждения. Во-первых, видеть в людях сначала хорошее. Во-вторых, быть снисходительным к проступкам. В-третьих, помогать друг другу. Я думаю, друзья, что обличить человека с кротостью – это тоже помогать друг другу. Если мы будем помогать друг другу и поддерживать друг друга, я думаю, мы можем все вместе достигнуть вечности, достигнуть спасения. И не судимы будете. Есть только один случай, когда Иисус Христос разрешил судить. Братья и сестры, какой это случай? Написано, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Мы имеем право судить себя. Если бы мы судили себя. Сегодня это слово будет читаться, когда мы будем преломлять хлеб. И пусть Господь благословит каждого из нас научиться судить прежде всего себя. Прежде себя. Если каждый будет судить себя, братья и сестры, тогда мы лучше сможем приготовиться к вечности. Когда пророку Иону нашли в трюме корабля, который носился по волнам бушующего моря, и спрашивают, кто ты такой и что ты здесь делаешь? Он говорит, я еврей, чту Господа Саваофа, и я бегу от лица Господня. Люди пришли в страх, а Иона говорит, выбросьте меня в море, и море утихнет. Как вы думаете, друзья, Иона рассчитывал, наверное, что его сейчас в море выбросят, и его кит проглотит, а потом на сушу отвезет, или нет? Нет, Иона на это не рассчитывал. Иона себе вынес смертный приговор. Он знал, что если меня сейчас выбросят, значит, я утону. Друзья, при всех отрицательных качествах Ионы, Иона имел способность судить себя. И когда он себя осудил, и потом трое суток в желудке кита мучился, и затем покаялся, то кит Иона выбросил на сушу, а Бог сказал, Иона, иди и проповедуй. Братья и сестры, если мы делаем даже большие проступки, но имеем способность судить себя, я думаю, что не отвергнет Бог так сразу, как не отверг и Ивая, как не отверг Самсона. Я думаю, друзья, что Самсон с выколенными глазами, когда молол пшеницу в доме узников, он тоже осудил себя. И Бог использовал еще таких людей. И даже как использовал, написано, вся Ниневия покаялись от проповеди Иониной. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы судили себя. И не только сейчас под впечатлением очищения, освящения. Жизнь наша продолжается. И может нам еще придется прожить сколько-то лет на этой земле, чтобы с помощью Духа Святого, вникая в себя, мы могли бы видеть свое состояние и, осуждая себя, но не брата и сестру, готовиться к вечности. Аминь. Твою, ты мне не благодарил, а через...